Тогда я продолжаю. Это ничто, которое содержит все. И есть то, что некоторые люди называют Богом. Но это не совсем точно, поскольку предполагается, что есть нечто, чем Бог не является. Но я есть все, видимое и невидимое. И поэтому данное описание меня как великого невидимого, несущего, промежутка, характерное для восточного мистицизма, не более точно, как чисто западное практическое описание Бога как всего видимого. Кто считает, что Бог – это все, что есть, и все, что не есть, тот понимает правильно. Итак, создав то, что здесь, и то, что там, Бог сделал возможным познание Богом самого себя. В момент этого великого взрыва изнутри Бог создал относительность, самый великий дар, который Бог когда-либо преподносил самому себе. Соответственно, отношения – это величайший дар Бога, который Он когда-либо преподносил вам, что мы и обсудим очень подробно позже. Таким образом, из ничего выпрыгнуло все. Это было духовное событие, которое, кстати, соответствует тому, что ваши ученые называют большим взрывом. По мере того, как все элементы набирали скорость, было создано время. Ведь то, что было здесь, становилось там, и период, который требовался, чтобы попасть отсюда туда, можно было измерить. По мере того, как видимые части меня стали определять самих себя относительно друг друга, то же самое делали и невидимые части. Бог знал, для того, чтобы существовала любовь, и для того, чтобы познать себя как чистую любовь, должна существовать ее прямая противоположность. Поэтому Бог добровольно создал великую полярность, прямую противоположность любви, все, чем любовь не является, то, что теперь называется страхом. В тот момент, как появился страх, стало возможным существование любви как явление, которое можно пережить. Именно об этом создании дуальности, любви и ее противоположности, говорится в различных человеческих мифологиях, как о рождении зла, падении Адама, бунте сатаны и тому подобное. Решив персонифицировать чистую любовь через образ, который вы называете Богом, вы также решили олицетворять жалкий страх персонажем, который вы называете дьяволом. Некоторые земляне создали вокруг этого события весьма сложные мифологии с подробными описаниями битв между ангельскими воинами и солдатами дьявола, силами добра и зла, света и тьмы. Эти мифологии были первой попыткой людей понять и пересказать остальным в понятной форме космические события, о которых полностью осведомлена душа человека, но которые разум едва ли может охватить. Сотворив Вселенную как разделенный вариант самого себя, Бог создал из чистой энергии все, что теперь существует, как видимое, так и невидимое. Другими словами, не только физическая Вселенная была создана таким образом, но и метафизическая Вселенная также. Часть Бога, которая формирует вторую половину уравнения «Есмь, не есмь», также взорвалась, распавшись на бесчисленное количество частиц, меньших, чем целое. Эти энергетические единицы вы бы назвали духами. Некоторые из ваших религиозных мифологий утверждают, что у Бога Отца было много духовных детей. Это аналогия с человеческим опытом жизни, умножающей себя. Похоже, единственный способ, который можно заставить массы воспринять как реальность идею внезапного появления, внезапного существования бесчисленных духов в Царстве Божьем. В этом отношении ваши сказки и мифические истории не так уж далеки от абсолютной реальности, поскольку эти бесчисленные духи, составляющие мою тотальность, являются в космическом смысле моим потомством. Мой божественный замысел в разделении меня самого заключался в том, чтобы создать самодостаточные части себя, так, чтобы я мог познать самого себя на опыте. Есть только один способ, позволяющий Создателю познать себя на опыте как Создателя, и это создавать. Итак, я наделил каждую из бесчисленных частей меня, всех моих духовных детей, такой же силой создавать, какой обладаю я сам как целое. Это как раз то, что имеет в виду ваши религии, когда утверждают, что вы были созданы по образу и подобию Бога. Это не означает, как предполагают некоторые, что наши физические тела похожи. Хотя Бог может принять любую физическую форму, которую Он выберет для определенной цели. Это означает, что наша сущность одинакова. Мы состоим из одного и того же. Мы суть одно и то же. Мы обладаем одними и теми же свойствами и способностями, включая способность создавать физическую реальность буквально из воздуха. Моя цель в создании вас, моего духовного потомства, была в том, чтобы я мог познать себя самого как Бога. У меня не было никакого другого способа сделать это, только через вас. Таким образом, можно сказать, и было сказано множество раз, что моя цель для вас — это чтобы вы познали себя как меня. Это кажется потрясающе простым и при этом становится очень сложным, поскольку для вас существует только один способ познать себя, как меня. Вначале вам необходимо познать себя, как не меня. Теперь постарайся понять следующее и следи внимательно, поскольку это очень тонкое место. Ты готов? Думаю, да. Хорошо. Помни, что ты просил этого объяснения. Ты ждал его столько лет. Ты просил объяснения в мирских словах, а не в терминологии богословских учений или научных теорий. Да, я просил. А раз просил, получишь. Теперь для простоты я буду использовать вашу мифологическую модель детей Божьих как основу для обсуждения, потому что эта модель тебе знакома и во многих отношениях не так уж далека от действительного положения вещей. Итак, давай вернемся к тому, как должен работать этот процесс самопознания. Есть один способ, каким я мог бы сделать так, чтобы мои духовные дети осознали, что они часть меня, просто сказав им об этом. И это я и сделал. Но, видишь ли, для духа было недостаточно просто узнать себя как Бога, или часть Бога, или дитя Бога, или как наследника царства. Ты можешь использовать и любой другой из мифологических примеров. Как я уже объяснил, знать о чем-то и переживать это на опыте — две разные вещи. Дух жаждал познать себя на опыте, так же, как это сделал я. Осознание на уровне понятий было для вас недостаточно. Тогда я разработал план.